Ну, а как же насчет какого-нибудь другого чародея? С надеждой спросил Джон Том. В голосе Клотогорбы послышалась гордость. «Осмелюсь заметить, что во всем мире лишь я один способен справиться с необходимыми заклинаниями и физическими дисторсиями. Вот что, договоримся так. Я отсылаю тебя назад, как только это окажется возможным». Отечески похлопав Джон Тома по руке, Клотогорб предупредительно погрозил ему пальцем. «Не бойся, мы отправим тебя назад». «Надеюсь», — добавил чародей с сожалением, «что я сумею сделать это, прежде чем разразится беда и нас перебьют». Он прошептал рассеянно, взмахнув палочкой. «Разделение исчезай, свет обратно возвращай. Светляки сюда летите, вы, молекулы, плывите». В искаженное пространство внутри древа возвратился свет, долгожданный и теплый. Тьма унесла и лапы мерзких тварей, которые Джон Том ощущал собственной спиной. В ветвях снаружи вновь послышалось чириканье ящериц. «Если вы не рассердитесь, я бы сказал, что ваше колдовство вовсе не похоже на то, которого я ожидал». «А чего же вы ожидали, молодой человек?» «Там, откуда я родом, магия творится на основе всяких штук наподобие паучьих и кроличьих лапок. Словом, из чего-то другого, и потом твердят волшебные глаголы из латинского или других древних языков». Мадж презрительно фыркнул, выглянувший из-за двери порк позволил себе скрипучий смешок. Клотогорб с неодобрением глянул на эту парочку. «Вот что, юноша, эти маленькие пауки, что бегают под ногами, ни на что не годятся. Те, что побольше, с другой стороны. Однако я не бывал на паутинниках и не собираюсь посещать место, где они обитают». Тут Клотогорб жестом показал, что пауки там в локоть длиной, и Джон Том не стал проявлять дальнейший интерес к этому месту, а тем более к паукам подобной величины. «А что касается кроличьих лапок, не сомневаюсь, любой уважающий себя кролик прикончит меня и сделает из моего панциря умывальный таз, если такая идея только придет мне в голову. Выбор слов давно подтвержден экспериментами, и к тому же они одобрены на собраниях Большого Совета Волшебников». «А что вам нужно, чтобы открыть проход между измерениями?» Клотогорб заговорщицки пододвинулся ближе. «Понимаешь, я совершенно не хотел бы ненароком выдать секреты сообщества, однако, по-моему, ты все равно ничего не запомнишь. Нужно несколько кристаллов Германии, щепоть молибдена и чайная ложка Калифорния. К тому же связаться со сверхтяжелыми, короткоживущими элементами. Сущая мука, сам понимаешь. Значит, берешь кое-какие радиоактивные вещества, потом добавляешь парочку трансурановых, а их еще поди получи». «А как найти?» «Тут действует другая формула, ингредиенты которой я вообще не могу назвать непосвященному. Потом помещаешь все в самый огромный котел, какой только удается достать, мешаешь, три раза обходишь, приплясывая ближайшее отложение никель-цинковых руд и... Но хватит секретов». «Забавная магия. Она похожа на настоящую науку». Клотогорб с разочарованием поглядел в сторону Джон Тома. «Разве не это я тебе говорил? Сама-то магия всегда одна и та же, вне зависимости от того, в каком мире или измерении ты существуешь. Различаются заклинания и формулы». «Вы сказали, что кролик здесь просто лапу свою не отдаст. Значит, и кролики у вас разумные». «Юноша, юноша!» Клотогорб устало опустился на кушетку, скрипнувшую под ним. «Разумные все теплокровные, так и должно быть. Так было во все исторические времена. Все теплокровные, кроме четвероногих травоядных, домашнего скота, лошадей, антилоп и им подобных. Чародей грустно покачал головой. Бедным тварям так и не удалось развить из своих копыт хоть какое-то подобие рук. А интеллект тесно связан с наличием пальцев. Теплокровные, значит, разумны. Птицы тоже. А из рептилий по каким-то причинам интеллектом обладаем только мы, черепахи. Есть, конечно, еще обитатели паутинников и зеленых всхолмий, но чем меньше о них говоришь, тем спокойнее. Он поглядел на Джон Тома. «Ну а раз тебя нельзя отослать домой, что прикажешь с тобой делать?»